что его могут повредить или он потеряется. В самолете Розалин внезапно охватил почти панический ужас. Ей представилось, что ее драгоценную коробку зашвырнули в дальний угол багажного отсека и повредили клинок, хотя она упаковала его с величайшей тщательностью. А таможня? Нервы ее были напряжены до предела. Вдруг ее попросят открыть коробку и... Но ей повезло. Ее багаж беспрепятственно проследовал через таможенный пост, и только один из трех ее чемоданов подвергся проверке. Но пройдя через весь этот ужас, Розалин готова была просить Дэвида, чтобы он отправил клинок обратно в Америку на личном вертолете его жены. Она хотела любой ценой избежать повторения кошмара на таможне и в пути. Возможно, Дэвид сказал бы, что ее поведение было совершенно нормальным и вполне объяснимым. Она ведь ждала почти год, прежде чем получила этот клинок. Он бы попытался успокоить ее и стал бы уверять, что это наваждение временное и скоро пройдет. Но Розалин не хотела, чтобы Дэвид знал о ее тревоге, становящейся постепенно навязчивой идеей. Она сама не знала и не могла этого объяснить, чего же ожидать от других, даже самых близких ей людей. Розалин улыбнулась в ответ на слова Дэвида и пересела на диван. Они только что приехали из аэропорта. Дэвид встретил ее там сегодня утром и сразу же повез в Кевина коттедж. Лидия была в отъезде. Она встречалась во Франции с дизайнерами, которые отделывали ее последнее приобретение. Замок неподалеку от Труа, и собиралась вернуться только в конце недели. Так что Дэвид мог провести несколько дней в гостях у Розалин в ее коттедже. Они не были связаны кровными узами родства, и, казалось бы, трудно было ожидать, что они будут хотя бы маломальски напоминать друг друга. Но по странной иронии судьбы, внешне они были очень похожи. Каждый, кто хотя бы раз видел их вместе, готов был поклясться, что Розалин и Дэвид — родные брат и сестра, а они, в свою очередь, не спешили опровергать это заблуждение. Тот факт, что Дэвид носил другую фамилию — Маллен, только еще раз убеждал знакомых, что Розалин когда-то была замужем. Именно это различие в их именах и позволило Дэвиду войти в сделку с обладателем старинного меча, когда тот отказался вести переговоры с Розалин. У обоих были ясные, глубокие, шоколадно-карие глаза, в которых не было ни одной золотистой искринки. И хотя темно-каштановым волосам Дэвида недоставало рыжеватого отлива, как у Розалин, у них был одинаковый овал лица, разрез глаз и разлет бровей. Оба они были стройными и высокими. Ей было 5 лет, а Дэвиду 7, когда он осиротел, и ее родители взяли его в семью. Сколько Розалин себя помнила, он был для нее старшим братом и постоянно ее опекал. Кроме того, ему она могла доверить то, что не рассказала бы родному брату или даже самой близкой подруге, например, как сейчас, о грозящем ей нервном срыве и о тревогах, связанных с ее новым антикварным приобретением. Чтобы как-то переменить тему, Розалин заметила: «Я чувствую себя несколько неловко, что владею проклятием Бладринкера. Это сокровище имеет бесспорную историческую ценность и достойно самого престижного музея, в котором его могли бы увидеть тысячи людей». Дэвид приподнял бровь и иронически посмотрел на сестру. «Ты что же, думаешь передать его в дар какому-нибудь музею?» Розалин расхохоталась. «Нет уж, благодарю покорно».